Раньше я этого не знал. Ну, а теперь знаю. Даже если я отдам ему сейчас все деньги, это не важно, это даже еще хуже, потому что я еще не в замазке, а уже все знаю. Они меня пришьют в два счета, если я выйду теперь из игры. Нет-нет, я уже в этом деле. Спасибо моей матери. Он саркастически усмехнулся. Андрей, я вам доверяю. Если вы можете мне помочь, помогите. А нет, то я вам ничего не говорил вообще. Иначе они пришьют и меня, и вас. Это не какой-нибудь масол со старым браунингом. Это мафия. Имейте в виду. Глава 7. Без заглавия. Не дописано. На завтра я вылетел в Москву. Саша и Лина поехали поездом, так приказал генерал, чтобы избежать досмотра вещей, которые ввели теперь на всех аэровокзалах. Передавая Саше чемоданчик с деньгами, генерал поехал с ним на вокзал, купил ему и Лине билеты на поезд номер 5 Баку-Москва, купированный вагон, и распорядился чемоданчик с деньгами уложить в другой чемодан побольше с Сашкиными вещами и держать этот чемодан под нижней полкой, и с полки этой не вставать всю дорогу. По приезде в Москву прямо с вокзала ехать в гостиницу «Турист», что на ВДНХ, в 5-й корпус, там вложив в каждый паспорт по 25 рублей, получить 2 одноместных номера, получить один номер на двоих, не имея в паспорте штампа о браке, у нас невозможно ни за какие деньги, и после этого сидеть в номере, ждать звонка. И только в крайнем случае, если не будет номера в гостинице или еще что, в этот же день в 6 вечера подъехать на такси к кассам цирка, что у центрального колхозного рынка. Мне это все не нравилось. Я вообще устал от этой командировки. Сначала вершины Памира, самолеты с угольной пылью, ледники, глициологи, маки и эдельвейсы, а затем с небесных высот в Бакинское КПЗ, мордобой в милиции, подводная охота, мимолетная 16-летняя нимфа. 4 дня беспрерывного секса и снова наркоманы, трамвайные кражи, драка на песчаной косе, пуля в 2 сантиметрах от виска. Не слишком ли много для каких-нибудь 20 дней командировки? И еще за это же время передать в редакцию 2 очерка и вести этот дневник повесть. Ладно, я отвлекся. На следующий день после драки на песчаной косе и ночного разговора с Сашкой Шахом я вылетел в Москву. Даже не зашел к бабушке на родную Бондарную улицу, а ведь специально из Ташкента летел в Баку только для того, чтобы пожить у нее, отдохнуть. Отдохнул, называется. В Москве с аэродрома в редакцию. В приемной главного редактора за своим столом сидела секретарша Женечка. Женечке было за 40. Как все секретарши, она любила комплименты и мелкие или крупные подарки. Я вытащил из кармана шариковую авторучку в прозрачном розовом корпусе с плавающим внутри лебедем производства бакинского ширпотреба верх художественного вкуса. «Женечка, это как раз к вашим перламутровым ногтям. Делают только в Баку». «Спасибо». Женечка взяла ручку и поманила меня к себе поближе. «Поди сюда». Я обошел стол, подошел к Женечке почти вплотную. Сверху, через строго скромный мысик выреза ее официального серого платья, угадывались, как сказал Жерар Филипп в фильме «Фанфан Тюльпан», 2 холма и между ними мужчина. Что-что, а грудь у Женечки была действительно секретарская. Она перехватила мой взгляд и сказала укоризненно: «Андрюша, потрясающе!» Нагло сказал я: «С таким бюстом и на свободе! Потрясающе! Ты совершенно сдурел на своем Кавказе? Слушай, только между нами. Я вчера пробежала твой очерк про наркоманов. Неужели это все правда? Это же уши. Ага, значит, очерк уже у главного. И ты правда курил с ними наркотики, а? Расскажи, ну расскажи, теребила меня Женечка. Это приятно? Ты привез, хоть попробуй. Женя, теперь я перешел на укоризненный тон. Что за наклонности? Попроси наших загранкоров, тебе из Нью-Йорка вышлют ЛСД. Ладно, ладно, отмахнулась она. Ну, а продолжение будет? Ну, если секретарша главного просит продолжение очерка, можно идти спать спокойно. Я кивнул на обитую кожей дверь главного. У тебя? Нет, нет, в ЦК твоим очерком.